Глава 32. Райанар. «Улыбнись хотя бы», — посоветовал мысленно Нейтор. Иллюзия Нинеллы на месте его лица захлопала длинными ресницами. «А то ты будто не с девушкой танцуешь, а решаешь сложное пространственное уравнение». «Зато ты держишься на удивление естественно», — заметил я. К счастью, в этом танце не требовалось обнимать партнершу. Достаточно было обозначать касание кончиками пальцев между поворотами и поклонами друг к другу. «Не думал, что у тебя так хорошо получится женская партия». «Когда-то давно один умный родственник упомянул, что искусство лицедейства может пригодиться в жизни. Жаль, что он сам не пользуется своим советом». «Нам нужно пережить только один танец». Я изобразил улыбку. Второй сущности не нравилось видеть Нейта под личиной моей пары, и пришлось преодолевать недовольство. «Еще одна подобная гримаса, и зеленые решат, что Ниниэлла тебе неприятно. Передумают нас красть, и все мои мучения будут напрасны». К счастью, танец закончился, прервав и мысленное ворчание Нейтера. Он вслух объявил, что хочет выпить чего-нибудь освежающего и подышать воздухом. Все, кому надо, услышали. Когда я взял у ближайшего лакея два бокала, в одном, судя по сигналу амулета-детектора, оказалось дурманящее зелье. Для дракона оно безвредно, а вот человека гарантированно выведет из строя. То есть изумрудные хотят, чтобы Нини стала не просто заложницей, а обузой, и я не смог нормально защититься, охраняя ее. Это разозлило. Пришлось снова усмирять вторую сущность, чтобы не выдать себя. Пока Нейтор, отпивая из бокала измененным голосом, восхищался ясной погодой, при которой так чудесно видно звезды, я активировал атакующие и защитные заклинания в артефактах. Я прихватил несколько самых мощных. Их будет более чем достаточно, чтобы отразить удар и взять в плен хоть десяток драконов. Это было моей ошибкой, ведь напали на нас вовсе не драконы, а демоны. Демоны воздуха. Я настолько не ожидал встретить здесь, во дворце Айрада, подобных тварей, что поначалу упустил инициативу. Ведь эти существа могли сливаться со своей стихией, то есть буквально становиться воздухом. Также они умели создавать вакуум в замкнутом пространстве, что и сделали. Я был не готов, что меня лишат возможности дышать, и порадовался, что суммарную атаку нескольких противников, которые взяли нас с принцем в кольцо, отразили мои артефакты. Вокруг меня обозначился универсальный щит, на который сверху прилипло сразу несколько ловчих сетей, призванных удержать оборот, лишить магии и связать меня. Нейтор, который успешно прикидывался, готовый упасть в обморок Нини, резко отпрянул от меня и оглушительно завизжал. Принц с хрустом сжал в кулаке бокал и напал на ближайшего демона, а потом резко выбросил руку вверх. Осколки тонкого стекла веером разлетелись вокруг, поражая цели. Досталось почти всем нашим противникам. Важно, что поразило того демона, который держал вокруг моей головы вакуум, и заклинание распалось, дав мне возможность дышать. Битва была короткой, но яростной. Никто не собирался сдаваться. Демоны, поняв, что план по внезапному захвату провалился, обратились в бегство. Вспыхнул изумрудным светом портал, и пришлось действовать быстро. Я хотел взять заложников. «Рай, нельзя дать ему уйти!» — прошепел Нейтор, частично оборачиваясь и устремляясь за противником, скрытым за изумрудным щитом. Я был согласен, поэтому расширил портал и последовал за принцем. Жаль, в азарте погони мы не учли, что нападавшие бегут на свою территорию, в свой мир, и могут вызвать подмогу. Когда мы стали уже нагонять воздушных демонов, появились и сами устроители моего неудавшегося покушения. Два изумрудных дракона, похожих как две половинки яблока. Они решили одержать верх любой ценой. В конце битвы, хоть мы с Нейтом и победили, оба полностью лишились своих сил. Демоны снова обратились в бегство, но результат был неплох. Два близнеца, сыновья главы изумрудного клана, тоже израсходовали магию и вяло трепыхались, пытаясь сбросить кокон из силовых нитей, куда я влил энергию последнего артефакта. «Прекрасный выбор, дядя! Просто великолепный!» — насмешливо прокомментировал Нейт. «А не подскажешь, как мы будем возвращаться? С учетом того, что в этом мире даже от магических полюсов не подпитаешься. Тьфу! Ненавижу техногенные миры!» Он демонстративно огляделся вокруг. Мы стояли на холме, откуда открывался вид на поля. Там хозяйничали крупные механизмы интересного вида, занимаясь сбором урожая. В небе на горизонте парило летательное устройство размером с карету. Сейчас оно, сверкнув разноцветными огнями, устремилось к нам. «И чем тебе не нравятся техногенные миры?» — удивился я. «Тем, что тут даже люди могут обнаружить таких, как мы», — хмыкнул принц. «И, боюсь, те, кто летит сейчас в этом блестящем коконе, будут против, что этих двух змеёнышей захватили иномиряне». Я глубоко вздохнул, обращаясь к своей сущности, и порадовался, что вновь поставил метку Ниниэлле. После того, как мы несколько раз обменялись магией, наша связь окрепла, и я мог явственно почувствовать ее. Это давало надежду, что я сумею... «Райанар, сейчас не время для медитаций!» — раздраженно произнес Нейтер. «Надо убираться!» «Согласен», — улыбнулся я, почувствовав нить силы, которая шла от пары ко мне. Эта нить окрепла, когда Нине ответила на мой поцелуй. А ведь раньше я не чувствовал ее магию как свою. Подобрав кокон с пленниками, я начал делать пассы, открывая портал. «Как тебе это удалось?» — воскликнул Нейт, шагая вслед за мной в фиолетовую воронку. «Ты ведь сейчас отдал контроль над собой дракону, верно?» «Чтобы прийти к своей паре», — произнес я. «Это был единственный способ вернуться». «Любопытно», — хмыкнул племянник. «Я, пожалуй, прогуляюсь». Я не смог понять, куда он исчез в тот самый момент, когда портал открылся в темной комнате, но это перестало иметь значение, ведь в кровати спала моя Нини. Она даже не заметила моего появления. Сгрузив кокон с близнецами и набросив на него покрывало, я шагнул к постели. Мною по-прежнему управляла драконья сущность, но уверен, любой мужчина на моем месте чувствовал бы то же самое. Когда близость желанной женщины туманит разум, у руля остаются одни инстинкты. Тем более, что Нини отвечала мне так пылко и страстно, что я только и мог что наслаждаться ее проснувшейся чувственностью. Но нам помешали. Вначале Нейтер, которому вздумалось допросить близнецов, будто бы это не могло подождать до утра. Да, вряд ли могло, ведь глава изумрудных с требованием или просьбой вернуть юных наследников клана должен был нагрянуть в любой момент, но меня это не волновало. Уж точно не когда мы с Нини находились в постели. К сожалению, после того, как младший принц ворвался в ее спальню, моя пара одумалась и снова стала вести себя отстраненно. Что ж, это, наверное, к лучшему. Пусть у нас все будет правильно. Вначале свадьба, а уже потом постель. Я же не против, а женщина это любит. Правда, на мое предложение руки и сердца Нини так и не ответила, но ничего. Я буду повторять его снова и снова, пока она не согласится. Тем более, что позвал меня Айрат с важным, как он сказал, известием. Каково же было мое разочарование, когда, явившись к брату, я обнаружил, что он всего лишь хочет высказать свое неудовольствие, ведь мы с Нейтом едва не попались в ловушку изумрудных. Айрат распекал Нейтера и собрался было проделать то же самое со мной. Пришлось его осадить. Мы поспорили на повышенных тонах, и я не знаю, чем бы закончилось дело, но внезапно сработал сигнал тревоги. Кто-то повредил охранную сеть. А еще я перестал чувствовать Ниниэллу. Бросившись обратно в ее покои, я обнаружил страшную картину. Вся стена, где раньше располагались окна, была начисто снесена. Камни оплавлены как будто бы кислотой. Хотя почему будто? Стражники доложили, что громадный зеленый дракон, плюющийся ядом, похитил мою пару. То есть охранная сеть не смогла защитить Нини, потому как дракон просто уничтожил камни, в которые были вплетены заклинания. А на стене была надпись. «Райанар, верни моих сыновей, иначе я откушу твоей паре голову». И подпись. «Радира Артландер». Нина. Я чувствовала себя так, будто меня обмотали цепью и подвесили к летящему вертолету, как груз. Да, перед этим завернули в одеяло, но синяки, чувствую, все равно останутся. Тяжело было не только пошевелиться, но и вдохнуть холодный воздух, который бил в лицо. К счастью, мучения длились недолго. Спустя минут 10, показавшихся вечностью, мой кокон из одеял опустили на ровную поверхность. Женский голос, который показался знакомым, произнес несколько фраз на незнакомом языке, а потом с моей головы сняли тряпку, позволяя нормально вздохнуть и оглядеться. Ответственно заявляю, оказаться в одном одеяле, перед оскаленной драконьей пастью, удовольствие ниже среднего. Совсем я приуныла, когда разглядела позади дракона с десяток запакованных в бронежилеты и закрытые шлемы фигур. С другой стороны, они вряд ли опаснее крылатого динозавра в натуральную величину. Я завороженно смотрела на ниточку зеленоватой слюны, что тянулась сквозь длиннющие ощеренные клыки. Слюна коснулась каменного пола, и появился дымок. Просто прекрасно. У зверюги во рту кислота, а не иначе. Интересно, почему я еще не визжу от ужаса? У моего мозга уже настолько переизбыток впечатлений, что на страх просто не осталось сил? На месте дракона заклубилась зеленоватая дымка, которая вскоре покрыла его полностью. А спустя минуту рассеялась, явив вместо зубастой рептилии прекрасную девушку с изумрудными волосами, одетую в белое платье. Я ее знала. — А ты смелая, — сказала Радира Артландор, супруга главы изумрудного клана и любительница гипнотизировать беззащитных попаданок, притворяясь служанкой. Удивлена, что ты еще не упала в обморок от страха. «Боюсь, падать на обслюнявленный вами пол опасно для здоровья», — сказала я, подтягивая на груди одеяло, которое, к счастью, никто не забрал. Остаться в тоненькой сорочке было бы совсем неприятно. Босые ноги уже заледенели от стояния на каменном полу. «И дерзкая!» — Радира усмехнулась. «О, а что это у нас тут?» Она молниеносно сцапала меня за руку и резким движением сорвала с моего пальца перстень герцога. «Артефакт с веером ментальных щитов. Так вот почему я не могла проникнуть в твой разум. Ответь мне, ты пара Районара Артрангера?» «Да», — сказала я быстрее, чем смогла подумать. Перед моим внутренним взором замелькали картинки недавних событий. Вот герцог ставит на меня метку, вот мы с ним в постели, страстно целуемся, он начинает раздеваться. «Достаточно», — Радира поморщилась. «Надеюсь, тебя хватит для того, чтобы Райнер вернул мне сыновей». Бросила одному из мужчин. «Отвезти ее на -6 этаж, в камеру. Ах, да». Она достала полоску блестящего металла и тем же стремительным движением обернула вокруг моей шеи. Щелкнула застежка. «Это чтобы он не нашел тебя по вашей связи». «Зачем вы это делаете?» — спросила я. «Да, сопротивляться бесполезно, но просто сдаться не в моих правилах. А еще стало любопытно. Вдруг мне хоть кто-то из драконов ответит на интересующий вопрос?» «Ты не мать и не поймешь», — горько усмехнулась Радира. «Я хочу дать будущее своим сыновьям». «Действительно, не понимаю», — согласилась я. «Разве они не в плену именно потому, что пытались похитить герцога? Если вам нужна помощь, почему просто не прийти и не попросить?» «Наш мир умирает», — вздохнула Радира. «У меня просто нет времени на всю эту дипломатию. Ты даже не представляешь себе, какая рад заставил бы нас плясать и прогибаться, и в итоге все равно отказал бы». «По-моему, никто не откажется спасти мир, если это возможно», — заметила я. «Но ты уверена, что Районару это по силам?» «Радира, да что ты перед ней распинаешься?» — воскликнули позади меня противным знакомым голосом. «Она же просто подстилка, которая только на одно и способна. Я сомневаюсь, что Районар придет за ней». «Ты, видно, слепа, Сильдия», — хмыкнула изумрудная леди. «В этой девчонке до сих пор есть магия. Районар пока не тронул ее, так что он не придет, а прилетит выполнять мои требования. Достаточно болтовни». Она отвернулась и сделала знак охранникам. Те окружили меня и повели к ближайшей стене, где мигали разноцветные огоньки. Вообще, ангар, где мы находились, вполне мог вместить пару самолетов или драконов, что вернее. Охранник приложил ладонь к стенной панели. Перед нами раздвинулись двери в просторный лифт. Правда, он перестал таковым казаться, когда туда набились 5 здоровенных мужиков, которые почти задавили маленькую меня. Присутствие Сильдии неприятно удивило. Выходит, она с самого начала работала на изумрудных? Помнится, Районар говорил что-то о шпионке в собственном доме, но я не стала уточнять, думала, меня это не коснется. Наивная. Надо перестать верить, что удастся избавиться от дракона, раз меня даже крадут, считая, что он прилетит выполнять требования, лишь бы спасти свою пару. Меня привели в комнатку, где находилась только кровать и небольшая тумба, а за шторой в нише туалет. Попытки поговорить с охранниками, попросить обувь или поесть результаты не принесли. Похоже, они просто не понимали языка, на котором я говорила. К сожалению, их мысли тоже прочитать не вышло. Может, охранники были защищены амулетами или еще по какой причине. Как бы то ни было, меня оставили одну, заперев массивную дверь, на которой мигнул электронный замок. На кровати лежала лишь худая подушка и тонкое покрывало, а в комнате было не жарко. Забравшись на постель, я поплотнее завернулась в свое одеяло, пытаясь согреться. Меня трясло, накатило осознание своего незавидного положения. Как выбираться из которого, непонятно. Я не заметила, как уснула. Разбудил меня звук открываемой двери. Вошла Сильдия, что само по себе не сулило ничего хорошего. Следом за ней шагнул мужчина, который нес поднос с едой. Он прошел в комнату, поставил его на тумбу и выпрямился. Когда провел перед своим лицом ладонью, меня посетило дежавю, потому что под личиной обнаружился Горан собственной персоной. «Что ты здесь делаешь?» — удивленно воскликнула я. Ответила мне Сильдия, и ее голос так и сочился ядом. «Я надеюсь, ты рада видеть своего друга, Нини. Вы так хорошо смотритесь вместе. Я искренне желаю вам счастья. А герцога оставьте мне!» Она посмотрела на Горана и требовательно произнесла. «Я надеюсь, ты быстро лишишь ее магии. Могу помочь. Вдруг будет сопротивляться». «Спасибо, я справлюсь», — усмехнулся Горан. «Свечку держать не нужно». «Мне важно убедиться, что она больше не будет представлять ценности для Районара», — поджав губы, сообщила Сильдия. «А зная его, я уверена, что он не возьмет женщину, которая уже была под кем-то». С этими словами Сильдия направилась к двери, а Горан посмотрел совершенно пустым взглядом и двинулся на меня.